Сам Плутоний не в Риме, сообщники жили тоже не там. Дело не в сроках, а в ливийцах. Лично тебе, Сол, хочется иметь дело с ливийской разведкой? Нет, искренне ответил Сол. Но из-за них портит себе жизнь? Не волнуйтесь, я вам предскажу, когда один из ливийцев уснет, а другой пойдет по нужде. А третий, четвертый? Ехидно спросил Ален. Два человека, деланно изумился Сол. С каких это пор вы начали бояться двух человек? Не будем состязаться в остроумии. Ален явно считал себя абсолютно правым и сердился на Сола за возражение. Я же говорил, что ливийцы — это только во-первых, а во-вторых, это намного важнее, наши неразлучные враги от мирового зла. Как они могут предотвратить наши действия и обнаружить нас? С помощью своих пророков. И при условии, что у нас будет долговременный план, что мы размахнемся на длительный срок. Надо поступать так, как в случае с этими деньгами. Только придумал, сразу же за дело. Нам уже казалось, что ты понял весь механизм. Помнишь, я цитировал Екклезиаста? Помню. От многого знания много печали, а умножающее знание умножает печаль. Правильно, очень актуально. Если ты не знаешь, где будешь вечером, тебе гарантирован безопасный вечер. Если ты готовишься к полету в Италию, не сутки, а час. Если там ты начнешь действовать через четверть часа после прилета, тебя не успеют перехватить. Очень интересно. Сол вспомнил машину, едущую по двум дорогам одновременно. Человека с пулей, лежащего на земле, и внезапно исчезнувшего. Вы правы, ребята. Но ведь тогда получается, что никакого списка на уничтожение нет. Конечно, нет, согласился Ха. Такой список был бы нашим смертным приговором. Нас вычислили и съели бы на тарелочке с голубой каемочкой. А как же мы получаем клиентов? С одним справимся. Пророки другого подкидывают. Можно самим сделать приблизительный заказ, как в случае с Джереми Курцем. Нам нужен был натуральный ангелочек, на которого у тебя не смогла бы подняться рука. Так. На сердце Сола зашевелились нехорошие предчувствия. А что делать, если я запланировал отдых со своей подругой? «Передумай», — лихо посоветовал Ален. «Потом нагрянь в неурочное время и отдохни незапланированно. Она же не может. У нее работа, это я бродяга. Я сказал, чтобы она договорилась об отпуске». «Даже сказал?» Лицо Алена приняло страдальческое выражение. «Тогда тем более передумай и ей сразу сообщи. Ну что ты так убиваешься? У тебя даже физиономия вытянулась». У Сола не только вытянулась физиономия, у него еще и защемило сердце. Он представил новый телефонный разговор с Джулией. Не надо быть пророком, чтобы предугадать ее слова. И этот Патрик рядом. Солу стало стыдно, что он так восхищался своим организаторским талантом. Денег приобрел, в двух любовницах не запутался, оказывается, с одной запутался, прошел мимо очевидного. Разозлившись на всех, а в первую очередь на себя, Сол решил начать действовать так, как его только что научили, быстро и решительно. Сейчас он помчится встретить Джулию у выхода с работы и возьмет ее с собой в Рим. Своему начальству она может рассказать любую сказку о свадьбе дяди, о смерти тети. Пусть увольняется с работы, если руководство рассердится. Сол не пожалеет ей ни миллиона, ни двух. Понадобится, еще украдет. Что она будет делать в Риме? А что делают в Риме туристы? Уж об убийстве она ничего не узнает. Сол глянул на часы. Стоило поторопиться. Хотя какие у них сборы? Как говорили древние греки, «все свое ношу с собой». Но почему-то сердце Сола сжималось все сильнее и сильнее.